Скажу правду. Однажды дядя Володя в бытность свою офицером участвовал в еврейском погроме, за что был наказан и разжалован в солдаты. Тогда подобные выходки жестоко карались правительством. Затем дядя Володя, уже не будучи драгунским офицером, служил в удельном ведомстве и заведовал одним из царских имений, Мусаркой в Самарской губернии. Он был также неплохим художником-любителем, и у меня в Париже сохранились его рисунки «Русский мужичок», «Лесной пейзаж» и прочее, сделанные карандашом в Бобруйске в 1910 году. Я его лично не знала. И в Париже его в мою бытность не было, так как он скончался еще в 1912 году. У мамы было еще 4 сестры. Старшая, Александра Михайловна, третий ребенок в семье, родилась в 1870 году. Она тоже сделала блестящую великосветскую партию. В 19 лет, в 1889 году, она венчалась с графом Фламбуриани Дальзанте. Он стал позднее консулом греческого короля во Флоренции и скончался в 1923 году. Графский род Фламбуриани, старинного венецианского происхождения, но жили они на греческом острове Корфу. Александра Михайловна имела сына Диму и была фрейлиной королевы Ольги Греческой, урожденной великой княжны Ольги Константиновны из рода Романовых. Мама моя очень любила свою сестру Саню и ездила к ней еще до Первой мировой войны в гости в Грецию, прямо из Бобруйска. Мама была с ней в Афинах при дворе и на острове Корфу, где находилась королевская резиденция и родовое палаццо графа Фламбуриани в 5 этажей, которое сохранилось до сегодняшнего дня и где теперь помещается роскошный отель. Мамино путешествие в Грецию теперь в век авиации уже, естественно, никого не удивляет. Но в начале 20 века совершить такое путешествие то на поезде, то на лошадях было делом удивительным. Впечатления нашей мамы от Корфу были просто сказочными. Мама рассказывала нам о красоте этого острова, мечтала, чтобы и мы, ее дети, там когда-нибудь побывали. Другая сестра моей мамы, Ольга Михайловна, была младшей тети Сани на 2 года и родилась в 1872 году. В 1894 году она венчалась с предводителем дворянства Минской губернии Николаем Николаевичем Веревкиным и скончалась тоже еще до моего рождения, 9 марта 1902 года в Бобруйске под Минском. Младшие сестры мамы также удачно вышли замуж и прожили интересные жизни. Сестра Зинаида Михайловна родилась в 1879 году, стала очень хорошей пианисткой, а замужем была за Хан Каламовым, адвокатом и мировым судьей в Тифлисе на Кавказе. А в Париже уже в эмиграции была 4-я сестра мамы, тетя Наташа фон Братке, в замужестве Волкова. Она родилась в 1884 году и в 1913 году вышла замуж за Василия Васильевича Волкова, заместителя прокурора трибунала Санкт-Петербурга. Тетя Наташа была жгучей брюнеткой, кореглазой, среднего роста и очень худой, так как с детства страдала от астмы. Она тоже была смолянкой, как и мама, и скончалась в Париже 2 января 1936 года. Тетя Наташа с мужем бежали, как и большинство имперской элиты, от большевиков за границу и попали в Берлин. Она старалась затем устроиться в Польше, но с ее беженским нансеновским паспортом Польша им не хотела давать вида на жительство, и она ни с чем вернулась жить в Париж. Впоследствии, после большевистской революции, 2 другие мамины сестры, тетя Саня и тетя Зина, попали в эмиграцию через Константинополь в Египет и жили в жарком и экзотическом Каире. Они приехали туда зимой 1920 года пароходом из Новороссийска. В Египет попало немало русских беженцев, около 10 тысяч человек. Лучшие египтологи старой России эмигрировали в эту страну. Туда же попало много русских врачей. В Египте с 1920 по 1925 год работал знаменитый русский художник Иван Билибин и знаменитый историк искусств Георгий Крескентьевич Лукомский, Там же гастролировала великая Анна Павлова. Во время этих гастролей в Египет Анна Павловна подарила Диме Фламбуриани свой фотопортрет с дарственной подписью, который теперь хранится у меня в Париже. Вспоминая богатую артистическую жизнь русского Египта, Дима Фламбуриани писал в «Русской мысли» от 29 июля 1961 года.